Физы. Физ означает «шипучий, игристый». Физ сильно пенится, так как в него доливают газированную воду. Предварительно охлажденные компоненты напитка вместе со льдом смешивают в шейкере в течение 2 минут, выливают смесь в высокий бокал и доливают газированной водой. Для приготовления газированной воды может быть использован сифон. Подают этот напиток сильно охлажденным. 68-й рецепт. Физ южный. На 220 мл напитка. Сок лимонный 50, сок ананасовый 60, сироп ванильный 10, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 60. 69-е. Физ черные глаза. На 220 мл напитка. Сок гранатовый или черно-смородиновый 80, сироп чайный или сироп сливовый 20, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 60, консервированные вишни или сливы некрупные 20, кладут в бокал. 70-е. Физ персиковый. На 220 мл напитка сок лимонный 40, сок персиковый 50, сироп ванильный 10, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 80. 71-й рецепт. Физ томатный. На 220 мл напитка сок лимонный 30, сок томатный 80, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 70. 72-е. Физ «Алые паруса». На 220 мл напитка соус-сироп ягодный 30, сок плодовый или ягодный 80, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 70. 73-е. Физ «Солнечный». На 220 мл напитка, напиток «Нектар» 80, сироп чайный 20, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 80. 74-е. Физ шоколадный. На 220 мл напитка, сок лимонный 60, сироп шоколадный 40, белок яйца 20, пищевой лед 20, вода газированная 80. 75-е. Физ «Загадка». На 220 мл напитка русский напиток 60, сироп пряный 10, сок черно-смородиновый 50, пищевой лед 20, вода газированная 80. 76-е. Физ освежающий. На 220 мл напитка. Напиток утро 100, пищевой лед 20, вода газированная 100. 77-е. Физ лада. На 220 мл напитка. Напиток медок 80, сироп гвоздичный 10, сок черно-смородиновый, вишневый или малиновый 40, пищевой лед 20, вода газированная 70. 78-е. Физ «Легенда». На 220 мл напитка. Напиток ягодный 80, сироп рябиновый 10, сок клубничный, малиновый или апельсиновый 40, пищевой лед 20, вода газированная 70. 79-е. Физ «Астра». На 200 мл напитка сироп сахарный 10, пюре вишневое, джем или пищевой лед 20, вода газированная 70. 80-й рецепт. Физ «Заря». На 200 мл напитка напиток оксамид 80, сироп кофейный 10, пищевой лед 20, вода газированная 90. 81-е. Физ восточный. на 220 мл напитка. Сок апельсиновый, ананасовый или мандариновый – 50. Сироп пряный – 10. Морс черно-смородиновый, малиновый или клюквенный – 70. Пищевой лед – 20. Вода газированная – 70. 82. Физ «Русский лес» на 220 мл напитка. Напиток из хвои – 70. Сок малиновый – 59, сироп мятный – 10, пищевой лед – 20, вода газированная – 70. 83. Физ «Игристый» на 220 мл напитка, сок персиковый – 70, сироп ванильный – 10, сок черноплодной рябины – 50, пищевой лед – 20, вода газированная – 70. 84-й рецепт. Физ «Мечта». На 200 мл напитка сок малиновый 80, сироп пряный 10, пищевой лед 20, вода газированная 90.